Глава 45. Прилежная ученица. Составив план действий, Вика отдала распоряжение Джоу Кану, а сама занялась талисманами. Еще раз перепроверив все правила, она зачитала их вслух, и волна знакомого золотистого сияния вновь затопила ее. Когда все закончилось, девушка бросила взгляд на стопку талисманов, которая лежала на столе. Как она и ожидала, непонятные знаки сменились на знакомые буквы. С довольной улыбкой она взялась за кисть и принялась творить. По центру бумажной заготовки она крупными буквами написала «Невидимость», а по периметру мелкими «Срабатывает, как только будет приклеена к объекту». После этого Вика прикрепила полученный талисман себе на грудь и удивленно воскликнула, увидев, что ее одежда пропала. Сначала она подумала, что где-то накосячила с правилами, но потом поняла, что ткань просто стала абсолютно прозрачной. Девушка сорвала неправильный талисман и взяла новую заготовку. Она внесла в нее несколько изменений, и после этого талисман заработал как нужно. «Ну разве я не гений?» Вика восторженно завертелась перед зеркалом, но ее отражение пропало полностью. «Пользователь просто научился делать то, что все остальные заклинатели и так умеют», — охладила ее пыл система. Девушка не стала реагировать на ее подколки и, покружившись по комнате, от переполнявшей ее радости, принялась экспериментировать с талисманами. В прошлый раз ей понравилось все взрывать, так что большинство новых талисманов были именно такими. Ну и помимо этого, Вика создала несколько заморозок и шаровых молний, а потом отправилась в тренировочный данж, чтобы все их опробовать. Взрывы получились довольно яркими и впечатляющими, хотя от бомб, по рецепту Чуньгуана, воронки оставались больше. Шаровые молнии тоже были неплохи, но с ними важно было не отвлекаться. Мысленное управление оказалось не очень-то простой штукой. Стоило чуть задуматься или отвести от цели взгляд, как снаряд тут же норовил улететь совсем в другую сторону. Написание знаков прямо в воздухе оказалось не очень приспособленным для боя делом. Начертание целого слова занимало слишком много времени. Готовыми талисманами разбрасываться было куда проще. Вика с радостным и чуточку безумным смехом парила в воздухе и раскидывала во все стороны талисманы. И она так увлеклась этим процессом, что ее остановило только напоминание от системы. «Если пользователь продолжит в том же духе, то тренировочный данж тоже будет уничтожен». Девушка тут же остановилась и вышла в реальный мир. Этот данж, находящийся прямо в ее доме, был слишком полезным, чтобы его лишиться. Да и талисманы у нее почти кончились, нужно было нарисовать новые. Вика принялась за работу, и где-то на 50-м нарисованном талисмане ее посетила одна идея. Она взяла стопку заготовок, положила на нее завершенный взрывной талисман и поверх всей этой конструкции написала «копировать». По руке тут же словно потекло что-то горячее, и волшебная кисть засветилась ярче, чем обычно, передавая большой объем ци за раз. А через несколько секунд перед Викой лежала пачка готовых талисманов. Воодушевленная таким успехом, девушка тут же придумала новый эксперимент. Она достала из бездонной сумки с едой пряник и написала прямо на нем «шоколад». К ее восторгу выпечка тут же преобразилась. Правда, получившийся шоколад на вкус был так себе. По консистенции, как тот самый пряник и с мучнистым привкусом. Вика с печалью вздохнула и вспомнила все те баллы, которые она потратила на сладости в грабительском магазине системы. Если бы не это, у нее сейчас бы уже 1008 было, а то и больше. Но порефлексировать ей не дал стук в дверь. Оказалось, что это Дандан, которая выполнила последнее ее задание и пришла отчитаться. В этот раз Вика была умнее и не пригласила ее войти внутрь. Вместо этого она сама вышла на улицу и направилась в сторону учебных классов. Занятия на сегодня уже закончились, так что они заняли одну из пустующих комнат, чтобы обсудить эссе. Девочка расстаралась на славу. Она исписала целый свиток довольно убористым почерком. Вика быстро пробежала по основным тезисам и уточнила непонятные моменты. Впрочем, Дандан очень подробно все расписала, так что вопросов почти не было. В благодарность и чтобы улучшить отношения с главной героиней, девушка дала ей бамбуковую коробочку с конфетами. Девочка, как всегда, оказалась щедра на пункты отношений. И Вика на нее просто нарадоваться не могла. Не то, что этот скряга Шенли, который до сих пор начислял ей максимум по 15 баллов за ежедневные сладости. «Учитель, может ли эта ученица поучаствовать в отборочном соревновании?» — неожиданно спросила Дандан. «Конечно», — тут же разрешила Вика. «Если ты этого желаешь, то можешь тоже посоревноваться». «Эта ученица докажет, что она достойна внимания учителя!» Девочка согнулась в почтительном поклоне, причем с таким видом, будто давала нерушимую клятву. «Только постарайся не переусердствовать», — поспешила умерить ее пыл Вика, вспомнив о пугающем трудолюбии китайцев. «Этот турнир не такое уж большое дело. Я не хочу, чтобы ты из-за него случайно довела себя до истощения или поранилась». «Эта ученица поняла наставление учителя», — еще раз поклонилась Дандан. Она всегда старалась оставаться середнячком, незаметной серой мышкой среди своих соучеников. Она даже специально тормозила свое совершенствование, оставаясь на стадии очищения ци, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но после того, как учитель ее заметил и поручил важную миссию, Дандан больше не хотела скрываться. Да и подаренный медальон тоже намекал, что наставнику нужна сильная помощница, а не слабая посредственность. Поэтому она изо всех сил сосредоточилась на совершенствовании и уже поднялась на 2 ступени. Она планировала вскоре перейти на стадию создания основ. Но придется опять чуть затормозить прогресс, иначе она не сможет попасть на турнир. Зато уж там она точно покажет учителю, что он не зря тратит на нее свое внимание и время. И пока она об этом размышляла, Вика неожиданно получила уведомление системы о выполнении еще одного квеста на секретном пути. Девушка обрадовалась дополнительным 200 баллов и решила общаться с Дандан почаще. Сейчас ей лишние очки точно не помешают. Вика вернулась домой и увидела, что у двери ее ждет Джоу Кан. Оказалось, что Ши Ди Хэ прислал ей записку, в которой приглашал прийти на чай. И девушка тут же отправилась в гости на пик снабжения. Чунтао уже успел переговорить со строителями по поводу дома, который спроектировала Вика. И у строителей теперь была куча вопросов и уточнений, которые нужно было обсудить с заказчиком. Поэтому Ши Ди Хэ предупредил Вику, что завтра ей надо будет с ними встретиться. Вообще, как выяснилось, Чунтао был знаком почти со всеми ремесленниками в близлежащем городке. Орден был довольно крупным, так что он постоянно делал там закупки продуктов и материалов, а также заказывал услуги. В конце концов, это же не сами заклинатели строили все здания на пиках, и одежду они тоже не шили. Ученики Чунтао могли сделать мелкий ремонт или выполнить другие несложные поручения. Но они прежде всего занимались совершенствованием и не могли часто отвлекаться на обычную работу.